Паны не стеснялись более древним обычаям не переводить хлопов с одной земли на другую и нередко вовсе лишали их земли. Таким образом, низший класс, земледельцы, оказались безземельными, а тем самым в порабощении у владевших землями. Поземельное владение могло быть только достоянием людей шляхетского звания. В XVI веке Польшею и Литвою правили один за другим короли Сигизмунд I и сын его Сигизмунд Август. Права шляхетства дошли до крайних пределов. Панские подданные были совершенно изъяты от покровительства короля. Положение нешляхетного человека до такой степени было унижено, что по литовским законам, вошедшим в сборник, называемый литовским статутом, шляхтич, убивший чужого хлопа или даже вольного человека, но не шляхтича, наказывался только платежом пени, годовщина. Хотя одинаковое право предоставлялось всем людям шляхетского происхождения, как богатым, так и бедным, однако на деле не могло удержаться это равенство при несоразмерности достояния землевладельцев. Масса вольных шляхтичей делалась в сущности подчиненную знатным панам, которые обладали огромными пространствами земель и сотнями, даже тысячами поселений. В это время Польша, как по географическому положению, так и по условиям жизни, стоявшая ближе Руси к Западной Европе, где наступила эпоха духовного возрождения, по умственному образованию была гораздо выше Руси, и русское шляхетство, естественно, подчинялось ее цивилизующему влиянию. Тогда как у поляков существовала Краковская академия, много учились, появлялись замечательные по своему времени ученые и поэты, распространено было знакомство с латинской литературой, не прерывалось общение с западным просвещением, в польской и литовской Руси господствовал мрак. Не предпринималось почти никаких мер по образованию в области своей народности. Южная и Западная Русь стояли в этом отношении даже ниже Северо-Восточной, где, по крайней мере, сохранялись древние памятники славянской литературы и где время от времени появлялись, как мы видели, более или менее замечательные плоды умственной работы. В польской и литовской Руси мы долгое время не видим ничего, кроме официальных бумаг, написанных на языке, который свидетельствует о постоянно увеличивавшемся влиянии и господстве польского языка. Таким образом, в XVI столетии сложился особый русский письменный язык, представляющий смесь древнеславяно-церковного с народными местными наречиями и польским языком. Польское влияние все более и более господствовало над этим языком и, наконец, довело его до того, что он стал почти польским языком, только с удержанием русской фонетики. Влияние польское отразилось и на простонародной речи. Польские слова, выражения и обороты стали входить в простонародный язык малорусской и белорусских ветвей. Вместе с тем начали проникать в русское высшее общество польские нравы и воззрения. Таким образом, польско-литовская Русь принимала особую физиогномию, отличавшую ее от Северо-Восточной Руси уже не одними издревле существовавшими этнографическими отличиями, но сильною близостью к Польше. И в будущем, очевидно, подготовлялось совершенное слияние Западной и Южной Руси с Польшею. Русские высоко ценили память Федора Острожского, так долго боровшегося за независимость Руси. До сих пор тело его почивает в киевских пещерах в ряду киевских печорских угодников. Потомки этого борца за свою народность оставались верны Польше, как и вообще русский высший класс, видевший для себя в соединении с Польшей неисчерпаемую выгоду, был ей верен. Кроме безусловного права владеть своими родовыми имениями, почти ничего не платя в казну, русские паны, сообразно польскому обычаю, получали еще в пожизненные владения государственные имущества, называемые староствами, с обязанностью давать с них четвертую часть дохода на содержание войска и поддержку укреплений. Все это, естественно, привязывало их к стране, откуда истекали для них такие выгоды. Правнукам Федора Острожского, знаменитого своей борьбой за Русь против Польши, был знаменитый Константин Иванович, гетман литовский, верный слуга польского короля, бывший в плену у Ивана III и потом отомстивший за свой плен поражением, нанесенным московскому войску под Оршею. Вражда к православной Москве и верная служба королю-католику не мешали ему славиться православным благочестием. Он щедро строил и украшал православные церкви, вместе с тем заводил при церквах школы для детей и таким образом полагал начаток русского просвещения. Он умер 70 лет от роду в 1533 году. Тело его погребено было в главной церкви Киево-Печорской лавры, где до сих пор сохранился в нише северной стены его мраморный памятник со статуей прекрасной работы, изображающей спящего героя. Сын его, Константин Константинович, был киевским воеводою и одним из знатнейших и влиятельнейших панов Польши и Литвы долее, чем в продолжении полустолетия, и притом в самую главную и богатую событиями эпоху польской истории. Он не отличался ни воинскими подвигами, ни государственными деяниями. Напротив, из современных писем польских королей мы узнаем о нем, что он навлекал на себя упреки в нерадении о защите веренного ему воеводства, оставлял киевский замок в печальном положении, так что Киев мог беспрестанно подвергаться разорению от татар. Кроме того, он не платил податей, следовавших с его староств. В молодости своей, как рассказывают, он заявлял себя в домашней жизни не совсем благовидным образом. Так, между прочим, он помог князю Дмитрию Сангушке увести насильно свою племянницу Острожскую. Некоторые черты его жизни показывают в нем суетного и тщеславного пана. Он обладал огромным богатством. Кроме родовых имений, заключавших в себе до 80 городов с несколькими тысячами сел, у него во владении находились пожалованные ему огромные 4 староства в Южной Руси. Доходы его простирались до 1 000 000 червоных злотых в год. При такой обстановке Константин Константинович платил большую сумму одному каштеляну только за то, что тот 2 раза в год должен был стоять за его креслом во время обеда. Ради своеобразности он держал при дворе своем обжору, который удивлял гостей тем, что съедал невероятное количество пищи за завтраком и обедом.